Никто юмора не понял, все серьезными лицами покивали. Ден решил больше не шутить. Лицо у него, наверное, неподходящее для юмориста. «Прикрываешь меня сзади, смотри, не проткни меня». А вот сейчас не шутил, но народ улыбнулся. Махнув рукой на местное чувство юмора, кивнул привратникам на дверях. «Открывай». Двери распахнулись. Стрелки дали залп. Ден, перепрыгнув через трупы, двумя ударами меча убил не успевшую убежать гиену. Пока собирались воевать, прибежало еще две гиены, указал на 6 трупов, напарник. Не спеша пошли по кругу, зачищая двор. Но веселье длилось недолго, крысы поняли, что сегодня не их день, и разбежались. Нашлись добровольцы, оттащить мертвечину к воротам. Трое прикрывали носильщиков, четвертым стоял принц, с героическим видом и своим плазмоганом. «Разве у принца есть болты к его арбалету?» – поинтересовался напарник. Он еще вечером говорил, что пустой. Ден промолчал. Раз ему хочется стоять, пусть стоит. Может, кто сожрет. Трупы свалили в кучу со стороны бойниц. Потом еще добавится, но уже на этом месте. Наверняка придут полакомиться свежатиной, и прямо под болты. Генерал оценил подход к делу. И стрелять удобно, и таскать не надо. Люди, запертые в сарае, успокоились, видя, что твари мертвы, а охотники свободно ходят по двору. Особо любопытные попробовали подойти к дверям, ну как же без них не обойдется. Охранник не дверях послал, высокопоставленные засранцы покорно вернулись по местам. «Тебя как зовут?» – поинтересовался у напарника Ден. Мужик выпрямился, видно, что хотел представиться по правилам, но неожиданно молодо сверкнув глазами, ответил: «Петр». Все вернулись, дверь закрыли, часовых поменяли, пошли отдыхать. К Дену подошел генерал. «Почему так тихо? Куда делись твари? Вчера перли, как из бездны, а сейчас тишина». Ден не знал, вернее догадывался, но не хотел говорить вслух. «Долинный кот, и возможно не один. До утра никто крупнее крыс на приманке не пировал. Гиены не дружат с котами, коты не дружат с крысами, они вообще ни с кем не дружат. Они всех едят». В дверь кто-то фыркнул, стукнул по ней лапой. «Не пробил», — прикололся Эд. «Слышь, геймер, тебе отметин на заднице мало?» — с интересом проктолога уточнил Ден. Охрана заволновалась, а гражданские — нет. Идиоты, где не надо трясутся, где надо трястись, сидят, сопли жуют. Генерал напряженно посмотрел на Дена. Ден в ответ покачал головой. «Ждем». Глава 23. Фиолетовый кот встал, подошел к двери, понюхал, приготовил мечи. Петр попытался встать сзади, но генерал жестом показал: «Не в этот раз». Народ без приказа занял позиции. Привратники на дверях, мгновенно вспотев, приготовились. Пространство дрогнуло. Легкий флер фиолетовой пыльцы за дверью, след ведет направо. «Умный барсик, направо сложнее стрелять, но мы стрелять не будем». Ден кивнул. Дверь распахнулась. В прыжке, пролетев порог, приземлился уже лицом к барсику. «Зря старался. Вон сидит, у стены, лыбится. Хозяин». Ден насмотрелся, они пока вдвоем, на арене. «Гладиаторы, хреновы. Ладно, будем играть по правилам». Ден убрал правый меч в ножны, медленно и аккуратно. Левый держал на отлете. Барсик довольно улегся. Сгусток фиолетовой пыльцы стал образовываться за спиной Дена. Он четко почувствовал: пора. Метнул гранату за спину и щучкой прыгнул в открытую дверь. «Закрывай». Закрыть успели. Грохнуло. Досталось всем. Не сильно, но неприятно. Повезло, что стены у Блокгауза толстые. «Открывай», — дождавшись, когда привратники разогнутся, скомандовал Ден. Дверь открылась. Перед дверью разъяренный барсик. Ден мгновенно выщелкнул мечи. Левый меч пробил левую лапу, правый распорол правую щеку и достал глаз. Барсик рванул в сторону, но лапа подвела. Попробуй побегать, когда в ноге меч торчит. Это немного некомфортно. Правым мечом щелкнул, целясь в горло. Не попал. Барсик начал отступать назад, зазубренное лезвие не давало соскочить, а невозможность опереться на передние лапы отпрыгнуть. Ден навалился на левый меч всем телом и принялся щелкать правым на максимальной скорости. Пофигу куда, в дергающийся перед Деном смазанный дымчатый силуэт. Барсик рванулся вперед и напоролся на правый меч глазом. Все, полностью вывалившись в реальность, осел на грязный камень двора. Ден оглянулся на место взрыва гранаты. Напарник или напарница, кто их разберет, пытался помочь. Но ползти, когда у тебя только две лапы, трудно. Особенно, когда обе с одной стороны туловища. Ден спокойно подошел и пробил мечом сначала лапу, чтобы не мешал, а потом и под нижнюю челюсть. Осмотрелся еще раз, крикнул. Осторожно вышли охранники, рассредоточились. Парни генерала, явно не наемники из структур. Видно, что специально тренировались для других операций. Подошел Петр, с мечом наготове. Молча посмотрел, как на пришельца из другого мира. Крикнул команду очистки. Выскочили грузчики, утащили тела на другую сторону от Блокгауза. Немного прикрыть с этой стороны, потому что зверье боится даже мертвых барсиков. Петр взял за локоть, повел в сарай. Ден чувствовал полное опустошение. Внутренности дрожали, но это последствия взрыва. Рука ныла, правая, дотыкался. Онемение началось в локтевом суставе, и начало подниматься вверх, к плечу. Правый меч выпал из ладони. Ден удивленно посмотрел на ладонь. Попробовал сжать пальцы. Руку прострелило болью. Хорошо, что Петр держал за левый локоть. Напарник свистнул. Выскочили двое из ларца. Подхватили с двух сторон, вновь задев руку. Ден матюгнулся. Но на него не обратили внимания. Потащили в Блокгауз. Ден только ноги успевал переставлять. Петр с двумя мечами шел следом. В сарае Дена хотели нести на руках, но он отказался. Рука не задница, ходить не мешает. Плащ снимали втроем, доктор, Аня и Ден. Ника прыгала вокруг, изображала группу поддержки. Куртку снимали еще дольше. Ден остался в потном тельнике, вариант тельняшки обыкновенной. У нее просто срезали рукав, локоть распух. Доктор поводил прибором, посмотрел на лампочки. Диагностировал разрыв связок, обещал, что залатает, не смертельно, просто неприятно. Как он тебя так умудрился? Поинтересовался доктор. Все уже знали, что Ден убили двух котов. Народ радовался непонятно чему. Доктор смотрел на толпу, как на придурков. Тут немногие до конца понимали, что происходит, и в каком они дерьме. Это я сам себя, признался Ден. Доктор странно посмотрел на пациента, наверное, хотел перенаправить профильному специалисту, к психиатру. Но тут его нет. Оставили необходимую консультацию до лучших времен. Аня, как заботливая медсестра, ухаживала за любимым пациентом, обтерла поврежденную руку, примотала к локтю нужный артефакт. Док выделил, аккуратно свернула и убрала куртку, накинула Дену на плечи плащ и принялась кормить с ложечки. Ника с завистью смотрела на подругу и с тоской на принца. Тот устроил мини-тронный зал, сидел с царственным видом и принимал благодарности за спасение от подданных. К нему даже очередь выстроилась. Петр и генерал с бойцами остался на месте. Дену такое действие, как подойти поблагодарить принца, даже в голову не пришло. Аня равнодушно смотрела на карнавал идиотов, только Ника межевалась. Ден сначала думал, она не знает, к кому присоединиться, а нет, а нас, что уже спасли. Достаточно громко заданный вопрос, всех в очереди к ручке монарха, насторожил, но не остановил. На девушку посмотрели как на дуру. С нами принц, он является гарантом нашей неприкосновенности. И это на голубом глазу высказала одна дама, в драгоценностях. Ника посмотрела на Дена. Тот молчал, уроки Эда даром не прошли. Аня пожала плечом, вроде ее это не касается, она знает, за кого прятаться, а до остальных дела нет. Тебе сколько лет? Поинтересовался Ден. Ника хотела возмутиться, но сникла под взглядами Дена и Ани. 15, девушка покраснела и добавила, будет, звездец, с нами дети, не выдержал Эд. Тебе сколько было, когда сбежал в долину? По внутренней связи поинтересовался Ден. Ну, во-первых, столько же, а во-вторых, не сбежал, а приехал в гости к деду. И забыл вернуться обратно, потому, что в школе скучно, глумился Ден. И как ты собралась замуж? С интересом уточнила Аня. Ну, родители давно договорились, и я решила не ждать потому, что в школе было скучно, серьезно продолжил за нее Ден. Аня беззвучно хохотала, уткнувшись Дену в грудь. Ника насупилась, прокрутив в голове, улыбнулась. Потянулись часы ожидания. Ден полусидя, провалился в полудрему. В целом повезло, остались живы. Если бы барсики ворвались в сарай, Эд не договорил. Понятно, это примерно как два хорька в курятнике. Ошалелые от крови резали всех подряд, пока бы их не убили. Но скорее всего, они бы ушли, а присутствующие здесь нет. С левого бока пристроилась Аня. Потрогала зачем-то лоб. Эд, ты как нормально? Ден печально вздохнул, он как однорукий бандит, может только принимать. И, что самое обидное, не монеты, а звездюли. Звездюли получать не хотелось. Ден сел и осмотрелся. А неплохо должно получиться, одобрил Эд. Генерал очень грустно смотрел на Дена. Нужно разжаловать, предложить Эд. Или пристрелить, упростил процедуру Ден. Петр, наоборот, довольно сверкнул глазами, развел бурную деятельность. Нашлись молотки и гвозди. Стеллажи разбирали и городили, назовем это воронкой. Болты у всех забрали, разделили на всех стрелков. Ден с Аней достали один из двух патронташей. Аня отдавать арбалет отказалась, и отходить от Дина тоже. Если прорвутся вовнутрь, значит болты закончились, и стрелять больше нечем. Будем брать в мечи, Эд подвел итог размышлений, стрелять в помещении, будет хаос, и ненужные потери. Последний патронташ не отдам, забыковал Ден. Зачетных мечей, как у Дина, оказалось три. Три, Карл, догадайтесь, чьи это были мечи. Правильно, придурки. Зачем на охоте на монстров мечи? У нас есть плазмоган и болтов, на пять охот, придурки. Четыре беспонтовые ковырялки на всю толпу, мать его, охотников, Ден страдал. Воронку пришлось переделывать. Делать для троих мечников, это еще хорошо, что в окна гиена не пролазила, а крыс останавливали ставни. Ставни сохранились с тех времен, и зверье их не брало. А сейчас наступит ночь, и не будет видно ничего, потому что фонари не работают. А знаете почему? Потому, что начальники. Правильно, придурки. У них нет артефактных батареек. Никто не рассчитывал, что принц останется на две ночи. Уроды. Стационарный свет отключен. Почему? Правильно, потому что из этого сарая его убрали, а единственно оставшийся выключили. Оставлять без присмотра нельзя, могут повредить, и будет пожар. А пожар, это или угорим, или сгорим. Блокгаузы рядом стоят, не стена к стене, но недостаточно для безопасности в случае возгорания. Про артефакты ночного видения, которые числятся на балансе, но по факту отсутствуют, не будем о грустном. У нас осталось два фонаря. Это все батареи, что смогли собрать. И догадайтесь, у кого были заряженные батареи. Звездец. Ден прокрутил итог предстоящей ночи в голове и мрачно сидел на кровати из стеллажа. Рядом, положив голову на плечо, сидела Аня. Нике плеча не досталось, и она просто сидела рядом. Принц выступил с речью. Рассказал, что все хорошо, что враги королевства будут повержены, и все заживут богаче прежнего. Что доблестные гвардейцы, с минуты на минуту, придут и наведут порядок, который создали безответственные подданные. Смотрел при этом на Петра, на Дина смотреть боялся. Он сначала глянул, но ему как-то резко поплохело. Наверное, вспомнил седьмую гиену, на которой оторвался Эд. Или затыканного, до смерти Барсика, который не соглашался быть шашлыком добровольно. «Чего это он?» — подняла голову Аня, коронационную речь репетирует. «Похоронную», — уведомил Динаэт. «Не суетись, я еще дочке деда ежика не нарисовал, а обещал», — успокоил соратников Ден. «Согласитесь, это весомый повод для оптимизма. Почему Ден так уверенно пошел войной на Барсиков?» Ден для себя выделил две причины. «Дятел сизокрылый, но я полез на Барсиков, баюкая ноющую руку», страдал Ден, всех бы не сожрали, сразу, да не, сто пудов, меня бы не пропустили, не с моим везением, но мочить козлов, надежнее на своих условиях, нападающие имеют фору, барсики, что у дохлой лошади остались, не дадут соврать, гиены на приманку больше не реагировали, там уже прилично настреляли, больше десятка, самые толстые крысы, пировали на куче дохлятины, остальные бегали по крыше, и ждали своей очереди к столу. Ден приказал в крыс не стрелять. Их много, а болтов мало, а без гиен они в сарай не проберутся. У двух найденных дыр, достаточных для проникновения крыс, стояли ребята Петра с обычными мечами, но и туда уже не лезли. Все было в крови и даже до самых тупых дошло, что там убивают. Гиены попробовали порваться через дверь еще раз. Защитники изобретать велосипед не стали, провернули финт, с приглашением в гости и угощением по щам. Гиены проникнись гостеприимством, и пока не лезли. Ден прошелся по кругу сарая, заглядывая в бойницы. Гиены потихоньку прибывали. Было больше двух десятков, это только те, что он видел. Болтов было 54. «Идем чистить двор», — заявление Дина прозвучало как призыв к самоубийству. На парня смотрели с ужасом. Начались перешептывания, определяли, насколько у пациента уехала крыша, если она там была. Даже генерал, пригревшийся в уголке, решил наложить вето, но против него возник бунт. Трое из четверых его бойцов молча встали, начали поправлять снаряжение. Отдав ковырялки гражданским посмелее, присоединилась команда Петра. Аня молча поднялась и встала сзади. Принц, увидев такую картину, отобрал обычный арбалет у тучного месье и встал девятым. поделили болты, зарядились, подготовились. Генерал встал за швейцара у двери. Ден шел с мечом, Петр отдал меч Златы одному из своих. Сам взял правый Дена, прошаренный товарищ. Открыли дверь. Две самые тупые гиены караулили у двери, тут и остались, мертвые. Петр шел первый, Ден слева, еще один меченосец справа. Аня и еще боец шли замыкающим, контролировали тыл. Держались подальше от крыши стен, чтобы на голову не запрыгнули веселые зверушки. Перед выходом Ден потребовал кричать «заряжаю» после выстрела, для напарника. Действуем парами. Всегда у кого-то из пары должен быть заряжен арбалет. Как только останется по три болта, возвращаемся. Круг вдоль стен прошли. Ден убил с десяток крыс в начале зачистки. Чувствуя рядом гиен, крысы нападали на передовую группу, изображавшую из себя танк. Группа огневой поддержки, укрывшись за броней коробочки, бодро отстреливала чуть менее тупых собачек. Гиен положили на подходе, крыс намотали на гусеницы, каких успели. Действовали по уставу, ага, действие отделения на открытой местности, при поддержке бронетехники. Зверье разбежалось, вернулись победителями, и даже болты остались. Военный совет по окончанию операции «Зачистка» решил больше на вылазки не ходить. Боеприпасов, даже не на бой, а только пугнуть. Сидеть неизвестно сколько. Выскочила группа грузчиков и перетаскала трупы гиен в еще одну кучу подальше. Прозевали нападение крыс и получили двоих раненых, несерьезно, но обидно. Считай на пустом месте. Принц встал, чтобы сказать речь, но электорат молча разошился по своим местам. Обидевшись, принц прибился к более лояльным свободным ушам, из тех, кто в зачистке не участвовал. Объявили ужин, все же не просто сидели и ждали, стали шевелиться, немного думать и действовать. Потянулись к устроенной в углу кухне, получать сухпай, сделанный поваром, прибывшим вместе с принцем. Холодные нарезки из всего, что было под рукой. В тюрьме ужин раздают. Что-то Эд сегодня весел, проникся идеей про ежика. Ден мог есть сам, но Ане понравилась роль сестры милосердия. Ден заподозрил девушку в меркантильности, его явно обхаживали, для большей результативности в бою и увеличению шанса остаться целой, такой красавицы, как он нет. Нику от принца оттеснили, он вел переговоры с теми, кто сидел в Блокгаузе без боеприпасов. Так что пришлось взять шефство над ребенком. Злата по размерам поменьше будет, взвесил на глазок девушку Эд. Ребенок уплетала провизию так, будто она пару дней на диете из одной воды, и неожиданно дорвалась до холодильника. Просто ведьма в рост пошла, на остальное материала не хватило, заступился за подругу Ден. Скажи, что большая часть материала ушла в мозг, продолжил иронизировать Эд. Не скажу, с нами же связалась, указал на явный недостаток Ден. Придя к консенсусу, что ведьма тупит, общаясь с ними, и вообще непонятно, что она в них нашла, опять же совместно, было решено поспать. Солдат спит, служба идет, предложил идею Ден. Вот старался, как мог откосить от службы на земле, даже университет окончил, но не судьба. Было ему на роду, дедом-офицером написано, служить. Увернулся там, получил полной меры здесь, но при всем звездице творящимся с ним, есть в теперешнем образе жизни для Дина нечто необходимое. То, что подгоняет его двигаться, вставать по утрам и с удовольствием ждать следующий день. То, что не заставляет кипеть кровь, не сидеть вечерами по максимуму оттягивая наступление утра. Потому, что утро – это боль. Это нудный офис, или еще более нудный склад или магазин. И так ненавидимое Дином воскресенье, потому, что следующий день – понедельник. Сейчас тебе хватает температуры? Хмыкнул Эд. «Знаешь, я не жалею, что попал сюда, подразумевая не только крепость, но и мир в целом. Без обид, Эд, я понимаю, что мое место не здесь, но это не мой выбор. Была бы возможность, я сразу бы ушел. А как же ведьма?» — ударил по больному Эд. Аня во сне обняла Дина и забросила на него ногу, придавив бедром пах. Ден горестно вздохнул и передал руль Эду. Самому ему сейчас не заснуть. Ночь прошла на удивление спокойно. Только когда уже начал сереть рассвет, в дверь постучали, да так от души, да с рыком и поскуливанием. Замерзли они там, что ли? Поинтересовался у начавшей паниковать Ники, которая пригрелась с другого бока, тебя кто сюда пустил? Там страшно, а тут ты, и посмотрев на севшую как по тревоге Аню, добавила, и он нет. Ага, мои папа и мама, ерничал Эд. Ден поднялся, с суровым видом пошел в сортир, Следом побежала Ника. Ден показал пальцем на хмурую маму Аню. Дача покорно поплелась в указанную точку. «А послушная у нас дочка», с интонацией заботливого папаши, прокомментировал Эд. «Тренируйся, тебе скоро своего воспитывать», обломал надежду на светлое будущее Ден. «Зачем, у меня есть ты», хмыкнул, как всегда правый Эд. Ден печально вздохнул. Похоже, с кипячением крови он перестарался. Стрелки были наготове, но Ден сказал не стрелять. Привратники натянули заранее привязанные веревки и открыли двери. На пороге возникла давка, из-за несоблюдения очереди, самые голодные как всегда лезли первыми. «Не стрелять», Петр сделал шаг, как мушкетер, выбросил вперед меч, щелчок, и гиена, лишившись половины морды, уже мешает под ногами следующей за ней товарке. Ден на этот раз стоял справа и спокойно ждал, ударил 4 раза, 3 трупа, одного пришлось добить дополнительным ударом. Остальные гиены крутили головами и заходить не спешили. Молниями в комнату рванули крысы. «Закрывай», отдал команду Петр. Крыс перебили быстро. Гиены, не ожидавшие такого расклада, растерялись. Сидели на улице, ждали подкрепления, и все повторялось по кругу. В углу накопилась уже немаленькая куча трупов домашних питомцев. Внутри пахло как на скотобойне. Обед по этой причине пропустили, а если учесть, что позавтракать не успели, то к вечеру все устали. Бойцы от работы, гражданские от напряжения. Аня по-прежнему стояла с арбалетом за спиной Дина, страховала на случай прорыва. Ден на полу нацарапал линии, а для Ани прибили палки с таймя, ограничивающие сектор стрельбы, чтобы соседа случайно не пристрелила. Стоять наготове с арбалетом выматывает не меньше, чем махание мечом. Это только кажется, все просто, но ты в нервном напряжении и забываешь расслабить мышцы, поменять позу. Тело затекает и быстро устает. Аня стала чаще меняться, усталый боец, это очень плохо, но по-прежнему тянула лямку и от Дина далеко не отходила. Подобралась команда мойщиков пола. Кровь нужно замывать, иначе пол превратится в каток, а это смертельная опасность. И за всеми этими мелочами необходимо постоянно следить. Любая мелочь может привести к проигрышу. Любая ошибка стоит чьей-то жизни. Глава 24. Вечером усталые сидели на нарах. Хотелось есть, но не было сил дойти до раздачи. Подошла дама в драгоценностях, принесла еды. Ден механически жевал. Команда устала, а впереди ночь, и может не одна. Необходимо хоть немного поспать. Подошел обиженный доктор, проверить руку. Ден не стал раздеваться, просто поблагодарил. «Док, что-то случилось, вы чем-то недовольны. Хотел встать в строй, помочь, но меня грубо послали, не понимая причину», обиделся док. «И правильно, док, вы последний, кто встанет в строй, даже если будет 100% уверенность, что ваши услуги не понадобятся. Есть что бодрящее?» Док в ответ обломал надежду закинуться ядреной химией и немного попрыгать козликом. Пришлось по старинке, собственными силами, просто лечь спать. Твари оказались добрые, для сидельцев в сарае, потому что дали отдохнуть, а для себя, тупые, потеряли инициативу. Утром отразили уже привычную атаку, но не столь радужно, как прежде. Двое выбыло из строя, один легко раненый, а Ден пришлось врубить магию. Под магией быстрее устаешь, поэтому эта разовая вещь для длительного применения не годится. А он и так не бодрячком. Крысы рванули потоком, еда для них на улице закончилась. Дверь закрыть сразу не смогли, мешали тела крыс. Два месье, до этого сидевшие как терпилы, неожиданно вспомнили, что у них есть яйца, поднялись и доской надавили на дверь, перекрывая поток крыс. Оба пострадали, но жить будут. Теперь док не ныл, а работал как все. Бойцу из свиты генерала повредили артерию, причем серьезно, это уменьшило количество подготовленных бойцов и соответственно шанс выжить. При следующем штурме у Ани не выдержали нервы, и она сходу из арбалета завалила гиену. На улице тварь отбросила и трупом сбила еще одну, временно живую. Штурм растянулся во времени, и успеха зверью не принес. Ане показали кулак, поднеся под нос. Герцогиня не расстроилась, а поцеловала кулак. Один растерялся и слова благодарности не сказал. Эта наглая нарушительница приказов стояла и довольно улыбалась уголками рта. «Детский сад», — буркнул Ден, чем только больше развеселил девушку. До полудня была тишина, зверья внутри крепости не прибавлялось, люди начали оживать, появился какой-то просвет и надежда. Но Ден не расслаблялся, он прекрасно знал, достаточно расслабиться на финише, и кажущаяся в руках победа становиться поражением. В час с четвертью, по часам Дина, вдалеке грохнуло. Реально увесистое, не чета гранате. Народ загомонил, а то сидели, молчали. Принц встал, открыл рот, но махнул рукой и сел. Он стоял в прикрытии наравне с остальными, работа немного вправила мозги. Вечером прибыла кавалерия, прям настоящая, с пиками и флагами. Ворота в стене открыли. Вошел обоз. Болты. У нас есть чем стрелять. У осажденных оставалось 11 болтов на всех. Ден сидел на улице, на стене, смотрел вдаль. Ночевать все равно придется в этом же сарае. Ночью еще опасно. Рядом Злата жаловалась Ане на то, что ее отругали. А она, между прочим, мчалась на подмогу, впереди всех. Ден глянул, подруга перехватила взгляд и добавила: обозников. Злата имела вид лихой и придурковатый, потому что радостно перепуганный. Выговорившись подруге, но чтобы Ден слышал, прижалась к боку парня. Сидели вместе в тишине. Я переживал, боялся, не доедешь, подверг тебя опасности. Зря я тебя отправил, Ден говорил, не поворачивая головы. Я переживала, что не успею с помощью. Ведьма потерлась о рукав щекой. Подошел офицер. Рядовой, вы почему не на посту? Злата встала, выпрямилась, но молчала. Ден в шоке повернулся к офицеру. Ее, что в армию призвали? А вы кем являетесь? Я ее муж. Посмотрел на виновницу, но уже сомневаюсь. Офицер смягчился. Она отличный стрелок и проявила себя при обороне города. Злата поникла буйной головой и не знала, куда деть руки. Вояка продолжил. Рвалась в бой, я принял ее временно, вместо выбывших по ранению, приданных мне ополченцев. Как рядовой регулярной армии, она вполне справлялась с обязанностями. Но вот про то, что замужем, я не знал. Ей бойцы уже и кличку придумали. Ведьма, поинтересовался Ден. Офицер улыбнулся. О, теперь я не сомневаюсь, что ты ее муж, но она все равно на службе, и поэтому подойди к сержанту рядовой, он тебя ждет. Офицер, забрав с собой Злату, пошел служить родине. Что будем делать? Вот стоит оставить, без надзора на пару ночей, и вместо жены солдат, посочувствовала Аня. Можно ее забрать из армии? Ден не настолько знал местные законы, а юриста под рукой не нашлось. Вряд ли, если она добровольно присоединилась, то офицер в своем праве не отпускать. Аня тоже не юрист, а уж в законах, связанных с армией. Будем договариваться, в надежде на местный менталитет, решил Ден. На ночь прибежала Злата. Я отпросилась. И стоит довольная. Что с ней прикажете делать? Тебе сколько служить осталось? Начал с насущного Ден. Злата пожала плечами. Ты бумаги подписывала, обещания давала, клялась, занялась законами, а нет. Злата замотала головой. Я и о том, что служу, узнала по дороге сюда. И даже не стала сомневаться, вправе тебя призвать, засомневалась Аня. Злата скромно потупила глазки. Судя по тому, как она старательно не смотрела в глаза Дина, глазки в данный момент были бесстыжие. Что опять натворила? Выкупил врунишку Ден. Ведьма отрицательно замотала головой, но глаза не поднимала. Ей, конечно, сразу все поверили. «Говори», — приказала Аня. «Я честно ничего не делала, только хотела, чтобы побыстрее отправили отряд спасать вас», — нашлась ведьма. Ден внимательно рассматривал залетчицу, и не подкопаешься, что-то натворила, а стоит вся белая и пушистая. «Утром поговорю с офицером, должен быть караван на засечную линию, на нем все, кто был в крепости, возвращаются домой. Попробуем тебя устроить в охрану каравана, а там спишем из армии по беременности». На полном серьезе выдал новый план Ден. Девушки устроили соревнования, у кого глаза больше. Ден присудил ничью, несмотря на то, что соперницы старались, каждая хотела победить. «Я не готова», — хриплым голосом призналась ведьма. Аня неожиданно улыбнулась, но мгновенно спрятав улыбку, включилась в спасение рядовой от солдатской лямки. «Злата, так надо, не переживай, я буду рядом и стану помогать». «А нет», — победила ведьма. «У нее глаза шире распахиваются, значит, были резервы», — объяснил для Эда великий составитель планов. «Что у вас случилось?» — радостно заявила о своем приходе Ника. «Злата скоро станет мамой», — обрадовала всех герцогиня. «Правда? Поздравляю. Ты кого хочешь, мальчика или девочку?» — захватила инициативу в свои лапки малолетняя недожена. «А-а», — согласилась Злата, но быстро нашлась. «Мне срочно нужно на службу», и быстрым тушканчиком попыталась скрыться. «Стоять!» — генеральским тоном рявкнула герцогиня, народ вокруг встал по стойке смирно, даже Ден выпрямился, быстро вернулась. Злата с поникшим видом вернулась на свое место. А наша Аня с сюрпризами, а с виду такая мягкая, выдохнул, как по команде вольнает. Группа солдат, стоявшая недалеко от герцогини, разглядев, кто отдает команды, только покачали головами, ну и поржали. Они тоже приняли участие в параде, и даже постояли на вытяжку, так, на всякий случай. А неплохая идея, беременность Златы, можешь же, когда прижмет, одобрил Планет. Я сама с капитаном, обо всем договорюсь, радостно сообщила ведьма, уловив, откуда дует ветер. Ден скакал на лошадке, перед ним, ровным строем кавалеристы, а Ден так, позади всех, как прибившийся новобранец. Впереди колонны командир с прапорщиком. Прапорщик здесь, это не тот прапорщик, что в российской армии, и не тот, что в советской. Это не звание, а должность, человек с копьем, на вершине которого болтается вымпел подразделения. Но это в мирное время, сейчас это посыльный и замкомандира. Но в этом десятке, где дополнительным плюсом едет Ден, командира нет. Есть, умри все живое, командирша. Ведьма и тут умудрилась сделать карьеру, переводим на русский, вляпаться в Гуана. Ден же выступает в роли наемника-инструктора, специалиста по барсикам. К обеду следующего дня, прискакала в панике команда из форпоста на юге. Кого-то там съели, и капитан, непосредственный начальник Златы, воспользовался ситуацией и отправил десяток ведьмы ловить кошек. Сволочь, знал же, что Ден ее одну не отпустит. Но утро не задалось с самого начала. Команда из форпоста, это так, последний штрих в мрачной картине действительности. Караван ушел без Златы и без Ани, потому что она отказалась бросать подругу одну, и без Дина, ту всем понятно почему, что он потом будет объяснять бате. Вот именно, проще самому застрелиться. Капитан наотрез отказался отпускать ведьму из доблестных гвардейских рядов, просто встал грудью и ничего не желал слушать. Дело чуть до расстрелов не дошло. За прошедшую ночь, пока доблестные разведчики решали, какая Злата принесет больше пользы, беременная или как сейчас, капитану пожаловались на отвратительное поведение Дина. Доложили и о бесчеловечно замученных Дином, несчастных животных, и о незаконном захвате власти, и грабеже складов крепости. Пытались приплести моральное разложение, основываясь только на основании того, что все молодые девушки спали строго с ним. Особо вменялось в вину жестокое избиение начальника крепости и королевства, месье Версачи. Капитан жалобу принял, дело расследовал, восхитился настолько, что предложил не ждать суда и казнить здесь и сейчас. Месье Версачи, приговоренный к казни, сразу вспомнил про королевский суд, затих и уехал домой, вместе с толпой участников королевской охоты. Остались только мобилизованная Злата, назначенный главой медицинской службы док, и ставшая офицером тыла герцогиня Аннет. Док, узнав, что может послужить королевству вдали от семьи, с увеличенным окладом, оставил раненого бойца в оборудованном госпитале, начал обустраиваться на новом месте службы. Аня, как герцогиня, автоматом имела офицерский чин. То, что на женщин это не распространялось, все забыли. Капитан сказал, не запрещено, значит, будет офицером. Ден, естественно, не мог бросить дам в беде. Он сразу понял, из-за чего весь этот цирк. Капитан увидел сплоченную команду во главе с опытным ветераном, который сумел с горсткой людей выстоять и победить, просто умея воевать, без припасов. И разбрасываться такими людьми, дурнев нет. И вот уже, на третий день новой эры от прибытия кавалерии в крепость, он в серой зоне, снова на войне, где его основная роль – телохранитель Златы. Рука почти выздоровела, и он полноценный боец. Сержант пропустил отряд вперед, подъехала к Дену. Что такой недовольный? Дену не нравился ее оптимизм. Оптимизм на войне – это очень плохо. Командир должен быть матерым пессимистом, во всем видеть дурные знаки, иметь рядом шамана и все перепроверять, при этом быть злобным и бессердечным. Шаман у командира должен хорошо предсказывать будущее и говорить реально только то, что увидел, а не то, что желает видеть начальник. Шаман должен уметь плевать на чье-то мнение и грамотно доносить информацию до командира. Он должен быть настоящим разведчиком. Командир без разведки – мертвый командир. Мы трупы. Злата подобралась. Почему? Мы едем вслепую, если царствие черное еще не закончилось, это не значит, что в долинах нет людей. Где твой видящий? Мне не предали, видящий на месте назначения. С разведкой. Что делать? Троих вперед, на 200 шагов вперед. Пошли прапора и ветеранов. Дай указание. Если им что-то не понравится, остановка, выяснение причины и устранение помех, места удобные для засад, проверять отдельно. Ден пытался уменьшить риски и спасти себя, спасая подразделение. Это нас затормозит, и я рискую лучшими людьми. Вариант, когда погибнут все, тебе больше подойдет. Ден не собирался уступать. Эд, почему капитан поставил Злату сержантом? И где у него ветераны? Тут неподготовленные новобранцы. Дену не нравилась ситуация. Ему вообще все не нравилось. Он поставил тебя, а не Злату. Это был единственный способ получить тебя в свои ряды. Жучело. Злата веселым ветерком поскакала отдавать распоряжение. Неплохо бы отправить разведку, но нет времени. Черт. Капитан непонятно на что надеется. Ден чуял проблемы по грызенным местам. Еще этот барсик на наши головы. А у него есть выбор. Ему дали то, что наскребли, и отправили в долину. А тут мы. Представь, что творилось при первых, самых сильных волнах, если взяли в строй Злату. Вон толпа в бриллиантах, поехала дальше усиленно ничего не делать. Ден просто не понимал, как тут все работает. С началом воцарения Черного Солнца, королевство существовало в состоянии перманентного бардака. Это как снег зимой у коммунальщиков, совершенно странное явление, к которому никто не готов. А в этот раз, даже местные, привыкшие к такому бардаку, были в шоке. Это батя нас опосредованно подставил, после раздумья выложил свои выводы. Эд, вольные стрелки были уверены, что победят, но когда все пошло не так, кинулись подгребать, да куда дотянутся руки, и людей тоже. А батя раз и всех накрыл тапком, и еще, все накопленное изъял. Вот поэтому, нас чуть не съели. Батя выговор, с компенсацией на наш счет. Ден услышался звон золотых монет. Выживем, тогда и спросим. Эд заразился тревогой. В форпост прибыли в сумерках, по пути зачистив стаю гиен. Кавалеристы хотели по старинке, пиками. Лихие, безмозглые парни. Но Ден взял людей, и заняв удобную позицию, перебили как в тире. Злата, сделав большие просящие глаза, держала Дина рядом с собой, вместо прапорщика. Бойцы смотрели на обоих, как на последнюю надежду. Семеро первый раз в долине, и с этим собрались ловить барсика. Ден прекрасно понимал, что его послали одного решать проблему. «А ты что хотел?» «Команду Федора», — закатал губы Дену Эд. В форте был разгром, и судя по внешним признакам, разгром был с прошлого воцарения. Даже не так, разгром — это нормальное состояние для этого сооружения. Бойцы сонно копались, изображая работы по восстановлению оборонительного потенциала. Начальником был сержант, совершенно потрепанного и пьяного вида. Ден изумленно остановил лошадь, и лошадь, сто пудов, была изумлена не меньше. «Сержант, ты пьян? Ты кто такой, урод?» Качнувшись, вызверился командир. Ден спокойно достал меч. Сержант с пьяным интересом наблюдал за действиями Дена. Меч щелкнул, голова покатилась влево, тело упало назад. «Командуй, ты теперь старшая». Ден спокойно слез с лошади, вытер меч от рук и защелкнул, убрал в кобуру. Народ никак не отреагировал, всем было все равно. «Внимание! Отряд в одну шеренгу становись! Красивый голос у твоей жены!» — прикололся Эд. «Кое-как построились. Криво, косо, главное стоим». Выяснилось, что в строю всего 27 человек. Ден и Злата принимали парад. Добровольцы шаг вперед, командует Злата, говорит, что кричать Ден. В форпостах наслушался. Шагнули из строя пятеро, все из вновь прибывших. Видящий подойти к командиру. Злата сортировала контингент. Видящий оказался совсем молодой парень, явно не служивший до этого. К нему подошел Ден. «Тебя я отпустить не могу, понимаешь, что заменить тебя некому. Но я сделаю все, чтобы ты выжил». Парень кивнул. «Вы», Злата указала на тех, кто не в строю, «в одну шеренгу становись». Два строя стояли друг напротив друга. «Доктор, выйти из строя», на всякий случай отдала команду Злата. «Вышел». Ден приободрился. «Встать рядом со мной, такой же молодой, как и видящий, студент похоже». Вперед вышел Ден, осмотрел строй. «Я молодой парень и хочу жить, поэтому мне нужны только те, кто хочет жить сильнее, чем я. Здесь останутся только добровольцы, и мы выживем. И еще, мы будем работать, мы выживем и неплохо заработаем. Кто со мной, два шага вперед, остальные, отправятся завтра в расположение части. Добровольцы, два шага вперед, шагнули все. Дураков нет, может и пронесет, выкарабкаемся, Эд оптимист, печальное зрелище. Пьянство, увольнение и отправление в расположение, невыполнение приказа, неисполнение сроков, без причины, увольнение. Всем разбиться на пятерки, у кого опыт службы в долине, подойти ко мне. Удалось сформировать 5 пятерок. Ден назначил 3 группы на завтрашний выход, 2 работают в форпосте, потом меняются. Построились уже структурно, старшие в пятерках каждый строил своих сам, получилось намного быстрее. Злата, видящий, док и прапор, стояли вне строя. Это штаб. Вперед вышел Ден. Ваш командир девушка, она моя жена. Этого достаточно для того, чтобы продолжать службу. Не стоит желать большего, это не поможет вам остаться живым. Старшие в штаб, остальным разойтись. Начало ЧВК форпост Южный было положено. Да, Ден в наглую отжал воинскую часть у гвардейцев. Но, во-первых, это не навсегда, а во-вторых, даже если узнают, то при общем бардаке все равно будет не до мелких шалостей отдельных гражданских. Тут целое королевство пытаются отжать, а вы про какой-то форпост. Глава 25. 2 дня работали на стройках пятилетки. Изображали стройбат, латали стену, восстановили лазарет, душевые. Четверка штабных не спускалась со стен, а ночью у всех еще очередные дежурства. Но людей Ден загонять не позволил. И несмотря на тотальный разгром внутри форпоста, на третий день команда вышла за артефактами. Восстанавливать чужие форты Ден не горел желанием, а деньги лишними не бывают. Да и коллектив должен видеть, что не за идею работают. Собирали в основном у аномалий. Те, что были выброшены при активной фазе, там артефакты дороже, и брать проще, зверье к аномалиям не лезет. Понемногу, не жадничая, и с осторожностью, главное, количество собранного сырья росло. Бойцы бегали по долине, отстреливали зверье, собирали артефакты, учились быть командой, учились выживать в долине. Ден с видящим выходили в каждый мини-рейд, новобранцев одних выпускать было нельзя. Видящий следил за всеми, Ден охранял видящего. На 5-й день пришел караван. Привезли припасы, и прибыла проверка, двое, капитан и лейтенант тыла. Аннета приехала с проверкой, капитан недоверчиво осматривал вверенный объект. Когда караван въезжал в ворота форпоста, бойцы с рейда еще не вернулись, и эпичное возвращение происходило на глазах начальства. Начальство прониклось, как боевой работой, так и идеей, за что надо воевать. Руководство намекнуло на свое доброе отношение к форпосту Южный и к умным людям, что в нем служит. Решающим фактором стала информация о нахождении Дина в совете директоров. Это разом сняло вопросы, как и с кем нужно дружить. Вопрос о участии капитана в помощи вывоза за соответствующее вознаграждение был решен положительно. Понятно, что никакой помощи не требуется, но и обижать нужных людей не стоит. Реальной помощи от капитана вагон, а при его участии просто становится безграничной. Это привело к интересным результатам. Злату, за образцовую службу и успехи в восстановлении боеспособности королевства, повысили в звании до лейтенанта, с выдачей золотого жетона. Переночевав, начальство с сопровождением убыло. После вечерней проверки, собрались в комнате Златы, а теперь еще и Ани, в офицерской избе. Офицеры, а у вас есть полезные в нашей ситуации таланты, обещаю молчать? Поинтересовался разрешением от медицины присутствовать на данном объекте Ден. Злата пожала плечами, если только как командир. Аннет встала, обняла парня за шею и зашептала в ухо. Ден кивнул. Понятно, польза есть, это хорошо. Аня, ты зачем приехала в такую даль? Офицер тыла нежно смотрела на Дена огромными черными глазами и чувственно улыбалась. От мужа прячусь. Я так, по вам, соскучилась. Ден аккуратно снял Анины руки со своей шеи, пожелав доброй ночи, направился на выход. «Ты куда?» — в недоумении смотрела на него Аня. «Спать», — голос Дина был непререкаем. «А мы?» — с надеждой спросила Злата. «Злат, здесь 25 мужчин, и представь, как они будут себя чувствовать, если у кого-то будет женщина, а у остальных нет», — привел разумные доводы Ден. На утреннем брифинге до коллектива довели изменения в командовании. Народ проникся. Еще бы, впервые ими командуют офицеры-женщины. Причем сразу 2. Злата представила герцогиню. Бойцы с интересом рассматривали черную герцогиню. Простые люди при всей своей дремучести не считали девушку исчадием черного солнца, скорее необычным природным явлением. На лицах было любопытство и сочувствие. Не повезло такой родиться, бывает. Знаешь, Эд, в том, что командование форпоста доверено женщинам, есть свои плюсы, проводил внутреннее совещание Ден. Например, наводит на пошлые мысли парней, предположил Эд. Главное, они подумают, что не брошены на убой, С ними красивые бабы, аристократки. Из них одна целая герцогиня. Это дает надежду остаться в живых», — смотрел с оптимизмом Ден. «В этом есть своя правда, а не думал взять под свою руку», — предложил Эд. «Форпост с гарнизоном», — уточнил Ден, — «не получится, да смысла не особо много, не стоит затраченных усилий. Вообще все, и во главе с капитаном, неожиданное предложение от Эда». «Хорошие предложения, нужно обдумать», — ответил серьезно Ден, без обычных приколов. Пока Ден думал, даже не так, просто держал в голове эту мысль, долина не позволяла отвлекаться на что-то другое кроме себя, команда шла по утвержденному маршруту. Пока не отошли далеко от форпоста, в условно-безопасной зоне, видящий Ром поинтересовался: «А как же теперь вы будете жить с женой?» Ден молча посмотрел на Падавана. «Ну, она теперь аристократка, и брак с безродным – это пятно не репутации», Ром искренне недоумевал. «Работаем», – прервал бесполезный разговор Ден. Ден отдал штурвал Эду. Эта мысль была интересная и требовала внеочередного внимания. «Если Злата теперь аристократка, это однозначно хорошо. Это открывает новые двери и развязывает языки. Теперь какой-нибудь плоский граф не сможет приказать ей лечь в его постель. Это развязывает руки, ведьма под защитой короны. Это профит. Минусы». «Минусов нет. Рассуждения пацана смешны. Дену на такие условности пофиг, а вот местные теперь будут выкручиваться. Женщина-офицер, не, пара женщин-офицеров, и получившие звания в боевых условиях, реально воюя в долине, таща не только офицерскую лямку, но и солдатскую. Солдатскую Карл, они теперь в высшем свете фигуры неприкасаемые, теперь на них рта не открыть. Чем это полезно для задания? Да всем. Единственный минус, это еще как минимум 3 недели находиться в долине, до первых караванов. Нормально, разомнемся немного, достала кабинетная жизнь, Эд был доволен. Потянулись военные будни, работа шла, артефакты копились, форпост понемногу восстанавливался, дисциплина крепла, боевое мастерство росло, количество коммунистов увеличивалось, а нет, это из другого доклада. Зверья необычно много, вдвое от привычного. Я такого не раз, за 5 лет не видел, Ден разговаривал с капитаном, болтов не хватает, приходится экономить. Отсюда вопрос, как работать. Капитан почесал лоб, посмотрел на офицеров напротив, те синхронно кивнули. Тогда капитан почесал затылок. Эта процедура явно не помогла. Капитан вновь прибыл с караваном, почти пустым. Капитан приехал сам, за опытом. Форпост Южный оказался самым эффективным из проверенных капитаном. Похоже, капитан постоянно в разъездах, уважительно к чужому рвению, предположил Эд. Нет болтов, вообще нет. Ужас творится. Скандал на все королевства, народа поснимали. Склады пустые. Где все непонятно, хотя кому я вру, все понятно. Капитан не знал, что делать. Нас сожрут. В крепости не съели, так здесь съедят. Где можно взять болты? Аннет посмотрела капитану в глаза. Тот не ожидал такого напора, растерялся. Я составил рапорт, но пока они решат, нам уже будет все равно. Снять гарнизон до лучших времен, перевести в крепость, предложила логичный план ведьма. Я отдал приказ, но его аннулировали, по документам болты прислали, и мои рапорты где-то зависли. Если верну людей в крепость, объявят дезертиром, если оставлю, все погибнут. Капитан выдал расклад от безвыходности. Если все погибнут, то и крайние будут погибшие, а все недоимки спишутся. А если не выполним приказ и будем дезертирами, тогда ничего не сможем доказать. В любом случае, начальники в высоких кабинетах останутся при деньгах и ни в чем не виноваты, Злата выдала подноготную сегодняшнего совета. Капитан посмотрел на девушку. И что делать? Нужно спасать людей. Мы купим болты, обменяем на артефакты, возьмем в долг. Лейтенант Злата посмотрела на Дина, прикинула его возможности и добавила: украдем, в конце концов. Все с сомнением смотрели на девушку. У царства Даргория наш форпост стоит на Южном Волоке, и до соседнего форпоста дневной переход. Соседний форпост царский, объяснила Злата. И как мы это провернем? Засомневался капитан. Есть представитель службы тыла, есть представитель торговой палаты, ведьма задумалась, лучше не на артефакты, лучше за золото. Мы как посредники на этом заработаем, таможенный сбор возьмем себе, а золото получим через банк под гарантию королевской семьи, а гарантом выступит Аня. Она по положению может так поступить, договор оформим, а с тебя отчеты по приходу болтов из королевства. Тогда завтра разъезжаемся, Времени нет, мы и так уже опоздали, капитан раздавал задачи, я в крепость, вы в форпост к царским. Дорога шла вниз, перевал преодолели, места начались знакомые, почти родные. Кажется, совсем недавно, вот буквально вчера, где-то тут бродили с Михаилом. Сюрреализм какой-то, зверья стало значительно меньше, царские выбили, и это хорошо. У бойцов в караване с боеприпасами плохо, пришлось много пострелять по дороге, Ден даже пару раз махал мечами. Официальный командир Аннета, Ден мастер каравана. Вдали, что-то гулко бумкнуло. Караван остановился. Ден поехал на разведку, один, людей мало, нужно охранять конвой. С интересом рассматривал стационарную ловушку. Внешне походит на огромный камень, но видно, ловушка. Рядом до сих пор гудит аномалия. И между ловушкой и аномалией, лежит артефакт. Хороший артефакт, дорогой. А еще на ловушке надпись. С трех сторон, не подходи, убьет. Понятно, что с четвертой стороны надпись не нужна, прочитать ее не успеешь. Креативненько, Ден повернул лошадь назад к дороге. Батя времени не теряет, это явно гордился отцом. Что там? Встревоженно спросила Аня. Ловушка для зверья, Ден внимательно посмотрел ей в глаза. Аня устала, морально. Если вначале она еще восторгалась красотами, но бесконечные стычки с монстрами и дальняя дорога, вымотали девушку. «Держись, уже недалеко». «Держусь», Аня улыбнулась. Патруль даргарцев встретили только под вечер. Восемь парней, осторожно, с арбалетами на изготовку, рассредоточились. Неспешно подъехали двое. Осмотрели Динаи фургоны, увидели Аню. Махнули остальным, прискакали еще трое. Остальные прикрывали. Старший патруля внимательно исследовал взглядом, сначала Дина, потом Аннету. Попросил посмотреть поближе офицерский жетон, разобравшись, вернул. «Добро пожаловать в царство, сударыня, и уже Дену, не покажешь свой жетон, солдат, его носит настоятель храма», Ден рассказал достаточно, для ветеранов долины. «Добро пожаловать, Эд Яровой». Брови у командира поползли вверх, но он совладал с лицом, подал знак своим бойцам, те убрали пальцы со спусковых крючков, растянулись вдоль каравана, ехали молча. Командир, распределив охранение, поравнялся с Аней, но ничего не сказал, молчал всю дорогу, только увидев форпост, не выдержал. Что произошло в королевстве, если в строй ставят таких молодых и красивых женщин? Ден перевел, ничего хорошего, офицер. Аня была расстроена, было видно, что ей за державу обидно. Командир выслушал ответ, попрощался, ускакал ему еще патрулировать до темноты. «А почему все не в форме?» – удивленно спросила Аня. «Здесь нет военных, армейцы контролируют только свои базы и помогают, если совсем сложно, и дружины не справляются. А кто тогда нас встретил?» Аня недоверчиво посмотрела вслед патрулю. «Команда наемников, солдат долины, в серой зоне только добровольцы. Мужчины знают, на что идут, и что их тут ждет». Аня задумчиво посмотрела на Дина. «Ты, в южном форпосте все сделал как тут?» «Почти. Тут не принято командовать, только вечернее построение, это традиция. Он назвал меня красивой. Почему?» «Возможно, потому, что ты красива». Ден смотрел в черные глаза. «А ты тоже так считаешь?» Шоколадка явно боялась ответа. «Нет», Ден выдержал паузу, наблюдая, как гаснет в ее глазах пламя. «Я считаю тебя прекрасной». Пламя в глазах вспыхнуло до размера пожара, и Аня улыбнулась. Вот прямо от души, открытой, радостной, белозубой улыбкой. Ден никогда не видел ее такой. Счастливой, он затруднялся в определении. Шоколадка расправила плечи и стрельнула глазами. Девушки, они такие девушки. Караван медленно въехал во двор форпоста «Белый камень». Ден стоял и смотрел, не в силах куда-то идти. Все так знакомо и уже чужое, почти забытое. Вроде, вот только вчера тут жил. Но все изменилось. Подошел мастер форта. Он неплохо говорил на языке королевства. Аннета ушла с ним в штаб. Ден занялся устройством личного состава. Закончил уже в темноте. Поесть не удалось, но по дороге в душевые был перехвачен Аней. «Пойдем, я взяла на тебя ужин». «Уверена, ты замотался и не поел». «Я как командир, я обязана заботиться о своих подчиненных». Лейтенант ласково улыбнулась. Наверное, в ее глазах это выглядело как скупая улыбка ветерана. «Пошли, потом я свожу тебя в душ». Есть Ден не хотел, но очень хотел помыться, но не мог не выполнить приказ. Звучит заманчиво, Аня предвкушающе улыбнулась. Ден с недоверием посмотрел в игриво блеснувшие глаза, но промолчал. Ужинали в столовой, одни, почти, пожилой помощник повара, ждал, когда свалит. В душевой никого. Ден кивнул, сам остался в раздевалке. Это как тут работает, и где мыло, ведь могла сама разобраться, нет обязательно, нужно напрячь подчиненных. Ден заглянул в коптерку мастера, взял две мочалки и два комплекта простыней. Положил рядом с грязной формой, все отнес в стиральный шкаф, загрузил, подумал, снял все с себя, разложил и запустил агрегат. Обвязал вокруг бедер простынь, зашел в помывочную. Девушка ждала стоя под горячей водой. В Южном вода была, но мало, приходилось экономить. Теперь Аня ловила кайф. Ден выдал инвентарь, развернулся уходить. «Спину поможешь?» Аня была на полпути в Шамбалу. «Потер, нам не жалко». В полумраке душевой девушка казалась антрацитово-черной. Ден удивился развитой мускулатуре и непривычной гармонии, переменчивости цвета кожи, от такого как сейчас до цвета кофе с молоком. А я смотрю на этот мир глазами Эда, и не факт, то что кажется привычным, является таковым. Вот Аня, подобного Эд не видел, и уже ощущается, именно ощущается, по-иному, выпадает из привычного. Ден пока думал, помыл девушку целиком. Аня явно поняла, что он где-то далеко, но не только не расстроилась, а была очень этим довольна. Ден остался мыться сам, от помощи отказался, но Аня, применив административный ресурс, потерла спину и расслабленно пошла в раздевалку. Дождалась Дина, он сразу прошел к стиральному шкафу, открыл, принес за еще горячую одежду. Сидели, завернувшись в простыни, приходили в себя. «Ден, ты раньше видел такой цвет кожи, как у меня? Ты ведь жил среди людей, как я?» Аня серьезно смотрела на парня. «Она назвала тебя Дином, это не дремлет». «Про Дина тебе сказала Злата?» – уточнил Ден. «Она мне не говорила, что ты Ден. Я слышала, как она ругалась вполголоса на себя и назвала тебя так, остальное я поняла сама. Ден, как ты умудряешься притягивать к себе таких баб? Почему ты не можешь жить как все?» Эд глумился. «Ну конечно, такой повод обязательно умнее нас, хотя наверное, это не так уж и сложно». Ден, не слушая нотации Эда, он крутил информацию в голове. «Почему ты решила об этом поговорить? Я не знала своего настоящего отца, а мама никогда о нем не рассказывала. Но понятно, он очень издалека, скорее всего из другого мира. Ты не только не удивился, увидев меня, ты решил уточнить, откуда я, просто иначе какой смысл спрашивать меня на чужих языках? Но откуда Эд мог такое знать? И я решила, что это два разных человека, и чем больше за тобой наблюдала, тем четче это видела. Вы разные, и ты для меня много значишь, Ден, и я не хотела бы тебя терять». Аня никогда столько при Дине не говорила, достаточно откровенно, и даже не обманывает. «Это сегодня за артефакт правды. Я видел похожих на тебя людей, и они жили рядом со мной», — Ден ответил уклончиво. Аня это почувствовала, и вопросительно посмотрела в глаза. «Ты можешь не походить на своего отца», — пояснил Ден. «Насколько велика разница?» — полюбопытствовала Аня. «На уровень моего принципа подвергать все сомнению, реальной разницы я не вижу». Аня улыбнулась, тепло и облегченно. Пересела вплотную, привычно закинула прямые руки на плечи. Странная привычка, успел подумать, перед тем, как она его поцеловала, не страстно, но и не дружески.